Кирасирский поручик Бергер, родом курляндец, получил назначение находиться в качестве пристава над Левенвольдом, пребывавшим в ссылке в Соликамске. Узнавшие об этом, придворная дама Лопухина, бывшая некогда в близких отношениях с Левенвольдом, поручила своему сыну, бывшему камер-юнкером при правительнице Анне Леопольдовне, передать через Бергера, что граф Левенвольд не забыт своими друзьями и не должен терять надежды, что не замедлит наступить для него лучшие времена. Бергер сообщил об этом Листоку, а от последнего получил приказание изведать подробнее, на чем это Лопухины основывают надежды, что участь Левенвольда переменится к лучшему. Тогда Бергер вместе с другим офицером, капитаном Фалькенбергом, зазвали молодого Лопухина в трактир, напоили, и у Лопухина развязался язык. Он начал говорить о государыне. Она ездит в царское село и берет с собой дурных людей. Любит она чрезвычайно английское пиво. Ей не следовало быть наследницей на престоле. Она ведь незаконорожденная, а родилась за 3 года до венчания своих родителей. Нынешние правители государственные – все дрянь, не то что прежние – Астерман и Левенвольд. Один Листок только – проворная каналия у государыни. Императору Иоанну прусский король пособит, а рижский гарнизон, что стережет императора и мать его, очень расположен к императору Ивану Антоновичу. Нынешней государыне с 300 каналиями лейб-компанцев что сделать? Скоро-скоро будет перемена. Отец мой писал к моей матери, чтобы я никакой милости у нынешней государыни не искал. «Нет ли тут кого побольше?» – спросил Фалькенберг. Австрийский посол маркиз Ботто императору Иоанну верный слуга и доброжелатель, отвечал Лопухин. Поставленный к допросу пред генералов Ушакова, Трубецкого и Листока, Лопухин во всем повинился. Он оговорил мать свою, что к ней в Москве приезжал маркиз Ботта и сказывал, что будет оказана помощь принцессе Анне, и король прусский также обещался. Приведенная к допросу Наталья Федоровна Лопухина оговорила Анну Гавриловну, жену Михаила Бестужева, урожденную Головкину, бывшую прежде вдовою Ягужинского. Бестужева во всем повинилась, что на нее наговорили Лопухина и сын последний Иван. Призвали к допросу отца Иванова, Степана Лопухина. Он показал, что маркиз Ботто говорил: было бы лучше и покойнее, если бы принцесса Анна Леопольдовна властвовала. Сознавался и сам Степан Лопухин, что и ему самому было желательно, чтоб принцесса по-прежнему была правительницей, потому что он недоволен государынею за то, что оставлен без награждения чином. Он сознался и в том, что говорил: «Государыня-де рождена до брака», и прочие непристойные слова произносил. Подвергли пытки на дыбе Степана Лопухина, жену его, сына их Ивана и Бестужеву. К этому делу привлечено было еще несколько лиц, обвиненных в том, что слышали непристойные речи и не донесли. Учрежденное в Сенате Генеральное собрание с участием 3 духовных сановников постановило такое решение: всех 3 Лопухиных колесовать, предварительно вырезавши им языки. Лиц, слышавших и недоносивших, Машкова, Зыбина, князя Путятина и жену камергера Софию Лилиенфельд, казнить отсечением головы. Некоторых же менее виновных сослать в деревни. Императрица смягчила тягость кары, определив главных виновных – Лопухиных и Бестужеву, высечь кнутом и, урезав языки, сослать в ссылку. Других также высечь и сослать, а все их имущество конфисковать. София Лилиенфельд была беременна. Государыня приказала дать ей время разрешиться от бремени, а потом высечь плетьми и сослать. По поводу Софии Лилиенфельд Елисавета Петровна собственноручно написала: «Плутов наипаче жалеть не для чего. Лучше, чтоб и век их не слыхать, нежели еще от них плодов ждать». Но так как в это дело вмешали иностранного посла, то приходилось обвинять его перед иностранную державою. Императрица поручила своему послу Лачинскому представить венгерской королеве о непозволительном поведении ее посла и просить учинить над ним взыскание. Мария Терезия несколько времени защищала Ботту, указывая на его прежнюю верную и добросовестную службу, но потом, в угоду российской императрицы, нуждаясь притом в добром согласии с нею, приказала отправить Ботту в Гарц и держать там под караулом. Спустя год после того российская императрица сообщила венгерской королеве, что совершенно довольна правосудием, учиненным над Боттою, и не желает для него строжайшего наказания, предоставляя воле венгерской королевы прекратить его заточение, когда ей то будет угодно. Прусский король Фридрих II, у которого Ботта был посланником от венгерской королевы, узнавший, что русская императрица обвиняет Ботту в коварных против России замыслах, дал Ботте совет самому оставить свой пост в Берлине, а через бывшего при нем российского посла Чернышова приказал сообщить императрице Елисавете дружеский соседский совет. Для предотвращения на будущее время зловредных затей удалить из Риги куда-нибудь подальше вглубь империи низложенного императора Ивана Антоновича и всю его фамилию. По этому совету последовало высочайшее повеление перевести брауншвейгскую фамилию в Ораниенбург, город, принадлежавший тогда к Воронежской губернии. А несколько времени спустя, в 1744 году, летом, указано было отправить ее в Холмогоры и там содержать Ивана Антоновича отдельно от прочих членов семьи. Через два года после того скончалась бывшая правительница Анна Леопольдовна. Тело ее привезено было в Петербург и погребено в Александро-Невской лавре. Императрица присутствовала при ее погребении и плакала. Причины, побудившие Фридриха II так отнестись к брауншвейгской фамилии, связанной с ним родственными узами, состояли в том, что Фридрих хотел отвратить от себя опасность союза России с Марией Терезией. И, напротив, предупредить это и войти самому в союз с российской государыней. Он думал укрепить этот союз браком какой-нибудь преданной ему принцессы с наследником русского престола. Фридрих через своего посланника в Петербурге Марденфельда подкупил бывшего при великом князе в качестве воспитателя Брюмера и лейб-медика Елисаветы Петровны Листока, чтобы они старались отклонить брак великого князя с саксонскую принцессу Марианную, что хотел тогда устроить Алексей Петрович Бестужев. Фридрих II предложил тогда в супруге преемнику Елисаветы дочь находившегося у него на службе в качестве коменданта города Штеттина, князя Ангельцербского, 15-летнюю принцессу Софию Августу Фредерику. Кстати, мать этой принцессы, Иоанна Елисавета, была урожденная галштинская принцесса, сестра шведского кронпринца, которому покровительствовала Елисавета Петровна, и другого принца, умершего некогда в России женихом цесаревны. Эта родственная близость служила одним из побудительных средств расположить Елисавету к этому брачному союзу. Третий брат принцессы Ангольцербской, Фридрих Август, приехал в Россию по рекомендации прусского короля и привез портрет своей племянницы. Изображение очень понравилось Елисавете. И когда Бестужев все еще думал расположить ее к мысли женить наследника на саксонской принцессе, она объявила ему, что находит лучшим избрать для наследника российского престола невесту не из знатного владетельного дома. Тогда с невестой приехало бы в Россию много иностранцев, которых недолюбливают русские. Императрица говорила, что не знает более подходящей невесты своему племяннику, как дочь принцессы Ангольцербской. Так сумел настроить Елисавету листок. Бестужев должен был замолчать. В феврале 1744 года прибыла в Россию принцесса Ангольцербская с дочерью и получила приглашение ехать в Москву, куда в начале 1744 года переехала императрица с двором своим. Приехал в Россию снова и де ля Шатарди, пробравшись в Петербург через Швецию и Финляндию. Принятая любезно, по-родственному императрицу, молодая невеста будущего ее преемника отдана была для приготовления к принятию православной веры отцу Симеону Тодоровскому, а учить ее русскому языку приглашен был профессор Академии Ададуров. Де ля Шатарди, приглашенный в Москву, был принят так же ласково, как и прежде. С ним были документы, подававшие ему право объявить себя уполномоченным послом Франции. Но ему дана была секретная инструкция поудержаться с выступлением на официальное поприще и некоторое время оставаться простым посетителем России, чтобы, пользуясь расположением императрицы, выведать пути, какими можно было бы сломить противника союза с Францией, вице-канцлера Бестужева. По-видимому, листок успел подготовить для французского посланника поле действия. Лопухинское дело, в которое замешана была невестка вице-канцлера, направлено было во вред обоим Бестужевым, вице-канцлеру Алексею Петровичу и его брату Михаилу. Однако вышло не так, как бы хотелось листоку. Императрица не усомнилась в верности братьев Бестужевых и считала их обоих людьми умными и в дипломатической сфере незаменимыми. Притом, когда против Бестужева был влиятельный у императрицы ее лейб-медик, за вице-канцлера стояли горою любимец государыни Разумовский и Михаил Илларионович Воронцов, которому государыня оказывала все более и более доверенности. Проницательный дипломат Алексей Петрович Бестужев расчел, что главный его враг – де ля Шатарди, и потому на него должен быть направлен главный удар. Легкомысленность и неосторожность француза помогли интриге вице-канцлера. В России вошло тогда в обычай, занятый от прусского короля, перехвачивать на почте и просматривать корреспонденции, делая это так ловко, чтобы не навлекать никакого подозрения. На официальном языке это носило название перлюстрации. Вице-канцлер прибегнул к такому средству. Он вскрыл депеши, отправляемые де ля Шатарди из России во Францию. И в них нашел, что французский посланник отзывается неуважительно об императрице и обо всех ее правителях. «Мы здесь», – писал де ля Шатарди, – «имеем дело с женщиной, на которую ни в чем нельзя положиться. Еще будучи принцессою, она не желала ни о чем бы то ни было мыслить, не что-нибудь знать, а сделавшись государынею, только за то хватается, что при ее власти может доставить ей приятность. Каждый день занята она различными шалостями. То сидит перед зеркалом, то по нескольку раз в день переодевается, одно платье скинет, другое наденет. И на такие ребяческие пустяки тратит время. По целым часам способна она болтать о понюшке табаку или о мухе. А если кто с нею заговорит о чем-нибудь важном, она тотчас прочь бежит, не терпит ни малейшего усилия над собою и хочет поступать во всем необузданно. Она старательно избегает общения с образованными и благовоспитанными людьми. Ее лучшее удовольствие – быть на даче или в купальне, в кругу своей прислуги. Листок, пользуясь своим многолетним на нее влиянием, много раз силился пробудить в ней сознание своего долга. Но все оказалось напрасно. Что в одно ухо к ней влетит, то в другое прочь вылетает. Ее беззаботность так велика, что если сегодня она как будто станет на правильный путь, то завтра опять с него свихнется. И с теми, которые у нее вчера считались опасными врагами, сегодня обращается дружески, как со своими давними советниками. Из тех же депеш оказывалось, что прусский посол Марденфельд сообщил ему, де ля Шетарди, внушение своего короля работать для свержения Бестужева вместе с принцессою Цербскую, которая дала в том обещание Фридриху II перед отъездом своим из Берлина в Россию. Де ля Шетарди в своей депеше писал, что листок предан ему душою, и для того, чтобы листока более подогреть, он выпросил у Дальона, французского официального посла в России, сделать листоку прибавку в 2000 рублей к годичному пенсиону, получаемому от Франции. Еще, писал де ля Шетарди, что во внимание госпожи Румянцевой, преданной принцессе Ангольцербской, нужно давать ей пенсион в 1200 рублей, а кроме нее госпоже Шуваловой 600 рублей. Де ля Шетарди находил, что полезно было бы подкупить знатнейших духовных сановников и духовника императрицы. Доставши эти депеши, Бестужев представил копии с них на воззрение государыни. Елисавета сначала не поверила и произнесла: «Это ложь, это выдумка врагов его, из них же вы первый». Но Бестужев тут же показал ей подлинники, и государыня ничего не могла возразить. Бестужев подал ей совет поступить с де ля Шетарди как с простым иностранцем, совершившим преступление, а отнюдь не так, как с полномочным лицом от французского короля, потому что он не предъявлял своих доверительных писем. Воронцов, случившийся тут же, принял мнение Бестужева. Государыня, взволнованная и оскорбленная, ничего не сказала, отошла прочь, но через сутки дала приказание выпроводить де ля Шетарди из России в 24 часа. По приказанию императрицы 6 июня в 6 часов утра явился к де ля Шетарди генерал Ушаков с несколькими другими особами и объявил ему высочайший приговор. Де ля Шетарди стал было объясняться, но ему показали экстракт из его депеш. Тут он смешался и не знал, что отвечать. Его немедленно увезли, к большой радости Бестужева и английского посланника Тироли, которому внимание российской императрицы к французскому дипломату стояло костью в горле. К делу о де ля Шетарди явилась прикосновенную принцесса Ангольцербская. Ее не взлюбила с первого приезда императрица. Не полюбили ее вообще русские люди, да, как кажется, и собственная дочь ее не очень нежно ее любила. После высылки де ля Шетарди из России Елисавета вела с нею наедине крупный разговор, после которого принцесса вышла от императрицы с заплаканными глазами. И все подумали тогда, что ей придется теперь убираться из России. Подозревали даже, как бы такая же участь не постигла ее дочь-невесту. И тем более, когда заметили, что нареченный жених ее, великий князь, относится к ней довольно холодно. Однако этого не случилось. 21 августа 1745 года совершена была свадьба великого князя Петра Федоровича с необыкновенным великолепием и роскошью. Торжество продолжалось 10 дней. Но после свадьбы, в сентябре того же года, принцессу Цербскую попросили уехать за границу. Последний случай, побудивший к ее высылке из России, было несогласие между ее братьями. Один из них был кронпринц шведский, он жил в Швеции, но не оставался без участия в делах, хотя еще жив был король, которого он считался преемником. Под влиянием жены своей, сестры прусского короля, он перешел к партии, не расположенной к России, и искавшей союза с Францией и Пруссией. Другой его брат, Август, приехал в Россию искать место администратора в Галштине. Дать это место ему или кому-другому зависело от наследника русского престола, настоящего герцога и владетеля Галштини. А это место до сих пор временно занимал брат Августа, шведский кронпринц. Принцесса Ангальцербская, расположенная более к брату кронпринцу, чем к Августу, приняла последнего худо. А между тем Бестужев перехватил переписку между принцессою и кронпринцем. Из нее видно было, что принцесса выражала недовольство милостями российской императрицы и ее дарами. 20 сентября того же 1745 года выпроводили принцессу Ангальцербскую, давшей ей на дорогу 50 тысяч рублей и два сундука с разными драгоценностями. А великий князь от себя послал подарки тестю. Вслед за тем Бестужев удалил многих галштинцев, приехавших в Россию вслед за великим князем. Удален был в 1746 году и принц Август, впрочем, добившись своего и получивший место администратора в Галштине, ради чего он и приезжал в Россию.